А теперь, значит, забыть все. Изобразил я возмущение. Кстати, а зачем Сидзука вообще все это делала? Кисараги-сан имела дерзость усомниться в ваших моральных качествах, заявила Химари. Женщин-любителем пропащим вас прозвала, и кару за то справедливую получила. То есть, учительница назвала меня бабником? Истинно так, милорд. А что такого делала Сидзука, чтобы Кисараги приняла ее за бабника? Она, кошка смущенно отвела взгляд в сторону. Неважно, мне вдруг еще интереснее стало. Химари, как тебя погладить, чтобы ты всем не рассказала? В глазах кошки промелькнула алчность. Она всерьез задумалась о том, что может такого у меня попросить, если выдаст мне Мидзути. Впрочем, определиться она не успела. Мы уже покинули здание школы и вышли к воротам, где нас уже ждал солидный черный автомобиль. Ринка на все это смотрела уже довольно спокойно, привыкает. Опять они, вздохнул я. Кабураги Хига поприветствовал нас кивком и услужливо открыл дверцу автомобиля, приглашая прокатиться. «Если позволишь, Амакава-сан, мы подвезем вас до дома». Немного подумав, я согласился на предложение. Было видно, что агент не собирался затягивать разговор, поэтому и не стал угощать нас обедом. И, собственно, стоило нам только усесться внутри авто, как он и выложил самое главное. «Для начала, я хотел бы тебя предупредить, Амакава. В нашем регионе все чаще находят следы жестоких боев между Якой», сообщил Кабураги по пути. «ХММ делит территорию», предположил я, бросив вопросительный взгляд на Химари, как на эксперта в вопросе о Якасе. «Это больше похоже на охоту», заметил Кабураги. «А это точно о Якасе? Куэс вернулась в Японию, может в этом дело?» хмыкнула кошка. «Проигравшие были съедены», заметил Хига. «Ну, за этой Куэс, вроде бы, пока такого не замечали», неуверенно пошутила Кузаки. «Я же сразу представил лунную принцессу, пожирающую побежденных ею демонов. Конечно, это и правда не в ее стиле, но, смотрелось бы впечатляюще, я бы не удивилась», улыбнулась Химари. Но улыбка на ее устах долго не продержалась. Мысли о неких Аякаси-каннибалах были достаточно мрачны для кошки, ведь именно этим прославились когда-то ее предки. «Так, что вы намерены предпринять в сложившихся обстоятельствах?» – спросил Хига. «ХММ, вы вообще о чем?» – не понял я. Химари насмешливо фыркнула. «Очевидно, для нее вопрос агента был вполне понятен и логичен, но мой ответ и удивленное лицо Кабураги ее позабавили. Вы ведь наследник древнего клана охотников, верно? А сейчас духи бесчинствуют на вашей земле», – намекнул Хига. «Война с темными силами – это ваше предназначение. Мы готовы предложить вам сотрудничество. Также мы сотрудничаем с уже знакомой вам Куэс Джингуджи. А-а, дошло до меня. Вы хотите сказать, что это я должен вот совершенно бесплатно разобраться для вас с этими Аякаси? Ха-ха, нет, ну вы шутник, Кабураги-сан, КХМ». Кашлянул он в кулак. Говорить ему о том, что я с радостью поторгую с кем-то из тех Якай, я не стал. Мой ответ и так, похоже, очень не понравился Хига. Лучше не усугублять ситуацию сильнее. И, все же, будто я позволил бы собой так помыкать. Пришел тут, значит, правительственный человек, и давай шутки шутить. Так дела не ведутся. Конечно, с новой броней я чувствовал себя гораздо увереннее, но это не значит, что я буду рад бежать решать чужие проблемы, даже если мне за это заплатят. И ты считаешь нормальным, что рядом с людьми находятся такие существа неопределенной силы? Неприятно поморщился Хига. Я только пожал плечами, не понимая, почему это вообще должно меня волновать. Ясно, тогда, начал было Кабураги. Но автомобиль вдруг сильно вильнув в сторону. Я не покалечился только потому, что мое лицо влетело в подушки безопасности Химари, для которой удар о переднее сиденье был не очень-то и страшен. Она же и прикрыла Ринка. А вот водитель влетел прямо в лобовое стекло, разбив о него свое лицо. «Демон!» — крикнул кто-то. От сильного удара машина чуть не перевернулась. Но, в этот момент Химари уже выбила дверь автомобиля и вытащила нас с Ринка наружу, где я сразу же призвал свою броню. «Амакава, это еще одна из твоего гарема?» — раздраженно выпалил Хига, выбравшись из вставшей боком машины. И смотрел он на парящую в воздухе девочку с золотыми волосами. За ее спиной полыхал огненный диск, через который проступала высокая мужская фигура. «Пока нет», — ответил я агенту. Тот только мимолетным взглядом удостоил мою броню, больше заинтересованный незваными гостями. «Милорд», — возмущенно мявкнула Химари. «Эй, может поговорим? Зачем начинать знакомство с такой агрессией?» — обратился я к нападающим. Кошка обратила взгляд своих холодных синих глаз на Химариэта Златовласая Айкаси. «Кто ты такая?» — вскинула меч моя защитница. И не успела ничего сделать. Никто ничего не успел сделать. Наша противница накинулась на кошку с такой скоростью, что даже сама Химари не сумела как-то увернуться или блокировать атаку. И, протащив мечницу по земле, Златовласка вцепилась зубами в грудь Химари. «Это мои сиськи!» — донесся ей в спину мой голос, а следом за ним по вражине ударила волна магии. «А-а!» — только и успела пискнуть Златовласка. «Что за?» — из огненного портала вышел мужчина в костюме и раскрыл рот в удивлении. Все были в шоке, наблюдая, как неожиданная противница в доли секунды превратилась в обыкновенного хомячка яркой желтой окраски. «Поймала!» — обескураженно сообщила Химари, ухватив хомячка рукой. «Я же направил свой абсолютный аргумент, посох преображения на второго противника». Демон в еще большем шоке уставился на веник в моих руках. Кажется, где-то на краю восприятия я услышал безумный смех Шиагората. Но это, конечно же, мне просто показалось. «Согласен, нам нужно было начать с диалога», — бледно улыбнулся демон. «То тоже, глава 22 «Мудрый отшельник». Но, перед тем, как начался диалог, я спокойно взял из рук Химари брыкающегося хомяча и наложил на него паралич. Потом хомячок отправился прямо в мой школьный ранец. От такого действия у демона аж морду лица перекосило. Ну а я обзавелся еще одним пленником. «Что ты сделал с ней?» — хмуро спросил он у меня. «Взял в плен», — коротко ответил я. Как-то странно покосилась на меня Ринка. Наверное, вспомнила, что как-то я также и Сидзуку взял в плен. Хотя тогда была немного другая ситуация, но все же. Хига тем временем помогал пострадавшему водителю выбраться из машины или вытаскивал его тело. Коротким жестом я попросил демона подождать и подошел к людям. «Позвольте», — направив руку на водителя, я наложил на него заклинание исцеления. Оно же и позволило мне понять, что моих навыков недостаточно, чтобы спасти парня. Но своей магией я дал ему немного времени. Тем не менее, пострадавшему требуется квалифицированная помощь. Вдобавок, я просто не мог упускать из виду второго Айкаси. Его нужно доставить в больницу. Вы можете вызвать транспорт, Кабураги-сан. Сейчас, — кивнул он, достав мобильный телефон. А теперь ты. Перевел я взгляд на демона. Кто вы и зачем напали? Бросив взгляд на мой ранец, мужчина решил представиться. Мое имя Сютин. Сютин Дадзи. Угрожающе прошептала Химари, вскинув меч. Хэймэм, известная личность, когда-то я был сильнейшим Айкаси в Японии, — улыбнулся демон. Одним из, — уточнила моя кошечка. Да, одним из сильнейших, — подтвердил Сютин. И даже сейчас я остаюсь таковым. И, хоть его лицо никак не изменилось, но создавалось впечатление, будто он поморщился от негодования. Впрочем, свою враждебность он особо и не думал скрывать. Я прямо чувствовал, как яростно бурлит его магическая сила, готовая в любой момент вырваться смертельным ураганом. «Милорд, прикажите мне, и я порежу его на куски», — воинственно заявила Химари. «Что ты намерен делать с Тамама?» — спросил Сютин, проигнорировав высказывание кошки. «Хэймэм, Тамама, девятихвостая лиса», — удивился я. «Вот значит, кто она. Ну, что делать с ней, я решу позже. Пока я еще не определился, как поступить с тобой. Меня ты еще не победил», — заметил Сютин. «Действительно, и на что я надеялся?» Решив, что разговором достаточно отвлек меня, Сютин атаковал. Он пытался вырвать из моих рук ранец с парализованным хомячком, но к подобной выходке я был готов. Очевидно, также демон предположил, что сможет защититься от моей магии, зная, как я буду атаковать. Но выставленный им магический барьер был просто проигнорирован заклятием преображения. Куда какому-то демону тягаться с чарами бога безумия? Я хоть и подкорректировал чары на свой лад, но основная структура чар осталась близка к оригинальному творению Шиагората. «Сыр!» — я прямо услышал в своей голове восторженный крик принца безумия. Настигнув Сютина, волна преображения изменила его. Древний Айкаси превратился в сырное ассорти. В разные стороны разлетелись различные сырные закуски. Вон куда-то покатился круг сыра сочного чистого цвета, а вон квадратный кусок сыра с дырками. Мне под ноги упали косички копеченого сыра, а Химари поймала немного пармезана. «Не повезло парню», — прокомментировал я. «Юта, что с ним стало? Как видишь, он превратился в закуску. И как он будет превращаться обратно?» — поинтересовалась Химари, откусив кусочек сыра. «Никак», — дал я лаконичный ответ. «Это просто сыр», — заметила кошка. «А ты думала, съев его, получишь силы Сютина», — хмыкнул я. «Нет, теперь это просто сыр». «Ясно, но, знать вы должны, милорд, что дух сей жив еще, в каком-то смысле. Хаймэм, убить окончательно Айкаси такой силы крайне непросто. Вы тела его лишили и оставили без сил, но через годы или века, быть может, он воскреснет». «Ясно, тогда спрошу у него, каково это, быть сыром. Хотя, на самом деле, я больше думал о том, как совладать с таким духом, когда он вернется ради мести. Знаю я таких самодовольных типов. То, что это он напал на нас, не важно, он теперь будет пребывать в наивной уверенности, что это мы, негодяи, его несправедливо обидели. В любом случае, я не сомневался в том, что Сютин захочет отомстить. А века это не так уж и много. По крайней мере, я намерен прожить гораздо больше пары столетий. Так, девушки, давайте уйдем отсюда скорее, пока нас не заставили убирать все это. Да, а еще, нужно заняться лисицей. Если я правильно идентифицировал плененного духа, из-за этого мы и распрощались с агентами поскорее и поспешили домой. Сам Кабураги пребывал еще в шоке от того, что обычный японский школьник на его глазах превратил могущественного духа в сырный обед. Нет, ну а чего он ожидал? Эпичный битв на весь город с участием армии духов? Ну это же бред. Зачем? Тем временем, пройдя через портал в Найхару, я сразу вызвал Каю. Домовая, ощутив, как к ней вернулись все ее силы, была настороже. Сразу поняла, что произошло нечто из ряда вон. «Будь наготове», — коротко сказал ей. Впрочем, дальше все прошло без каких-то неожиданностей. «Подойди», — поманил я Каю. «Что ты задумал?» Подошла малышка. Она вздрогнула, когда я протянул руку к ее шее, но не отступила, а я просто снял с нее ошейник. Но, нет, я не стал одевать его на лисицу. Этот ошейник был создан специально для Кай, а для новой пленницы я использовал один из заранее подготовленных ошейников-блокираторов, наподобие тех, которые носит Агихаисаса. Собственно, обновив заклятие паралича, я дождался, когда хомячок превратится в девушку, после чего и надел на нее ошейник. Отмена преображения никак не отменяла чары паралича, так что, какое-то время лисица, вернув свою прежнюю форму, все еще оставалась беззащитна. И, что я могу о ней сказать, она сама была в шоке от того, как все обернулась. «Ками сама, это же бледнолицая золотая лисица», — впечатлилась Кая. «Ты ее поймал?» «Да вообще», — заявилась и сразу полезла кусать Химари, — «представляешь, будто я такое позволю. Такое с моей кошечкой могу делать только я». «Мяу», — кивнула кошка, подтверждая мои слова. Атамама, наконец-то, начала приходить в себя. Сперва довольно вяло зашевелившись, отходя от паралича, она вдруг кинулась на меня и ударила ладошкой прямо по лицу. Это было даже не больно, какие-то телячьи нежности. Лисица же отскочила и непонимающе уставилась на меня, потом на свою руку. Она пыталась понять, почему ее удар не пробил мою голову как гнилой фрукт. «Можешь не стараться. Я изначально действовал исходя из того, что ты просто дикое агрессивное животное. Просто сейчас снова думаю, стоило ли сохранять тебе жизнь?» Девочка коснулась своей шеи, пытаясь нащупать блокиратор, но это было бесполезно. Ошейник уже сросся с ней, и теперь только я могу его снять. И до лисицы начало доходить. Она лишилась своих сил и теперь находится на моей земле. Ее окружает целая свора духов. Кая, Сидзука, Гинка, Химари. Все они были здесь и довольно враждебно поглядывали на Тамама. А через связующее кольцо я ощутил, как в сердце древней Айкаси зародился страх. «Пожалуй, теперь можно начать с расспросов. Зачем вы на нас напали?» Лисице потребовалось еще некоторое время, чтобы осознать свое положение, и она сразу успокоилась. Для девушки это было нечто само собой разумеющееся. Сильный пожирает слабого. Просто, в этот раз слабой оказалась она сама. Излишняя самоуверенность и недооценка противника, что это если не слабость. Ну и, в качестве ответа, девушка уставилась на Химари, показывая, кто именно является субъектом ее интереса. В эмоциях девушки мелькнуло нечто похожее на предвкушение, которое может испытывать голодающий при виде шведского стола. И, ощутил это не только я, хотела съесть меня, да, проверить, — тихо уточнила Тамама. «Еще невкусная, Куис была бы рада это услышать», — ехидно заметила Сидзука. «Почему я еще жива?» — спросила Тамама, переведя взгляд на меня. «Не говорит же ей, что привычка ловить врагов живьем привили мне Дайдра. Точнее, они научили меня извлекать из душ живых существ куда больше пользы, чем при использовании камней душ. Лучше спокойненько зарезать парочку пленников и получить более качественный заряд для зачарования, нежели выдавливать крохи из камней душ, которые оставляют нам идеальные повелители. В общем, сходу убивать врагов, если я могу легко их захватить, я не привык. Ты не первая Айкаси, что нападает на меня, но остается в живых, хотя и попадает в плен, заметил я. Для тебя не будет никаких исключений. Если ты готова поклясться в верности мне и моему клану, то мы начнем сотрудничать, если нет, то на этом и закончим. Что стало с Сютином? Решила уточнить Лиса. Беспокоиться о подельнике, его тело уничтожено. Заклинание, которое я использовал против вас двоих, весьма хаотичное. Тебе повезло быть превращенной в живое существо, а эта наглая морда стала закуской, фыркнула Химари. А Сютин был превращен в коллекцию сыров, подтвердил я. Маска невозмутимости лисицы дала сбой. Все это время, весь наш разговор, она сохраняла бесстрастное выражение лица, скрывая свои эмоции. Но сейчас она просто разинула рот в немом удивлении. «Как это?» – спросила лиса. «В общем, заклинание, которое я использовал, было придумано древним хаотичным божеством дурных шуток. Это очень страшное заклинание», – прошептала Тамама. «Согласен», – кивнул я. «Должен отметить, что весть о поражении Сютина хоть и расстроила девочку, но не так, чтобы уж совсем. Она знает, что через какое-то время демон может воскреснуть, вот и не волнуется за него слишком сильно. Но, давай вернемся к нашей проблеме. Ты уже решила?» Девушка оглядела всех присутствующих, уделив особое внимание ошейникам девушек. И, еще раз погладив свою шею, лиса обреченно вздохнула. «Я принимаю твои условия, охотник. Твое имя?» Я сам вздохнул с облегчением. Убивать подобное существо мне казалось несколько расточительным. «Юта Амакова. Просто представился я. Я, Тамамано Мае, клянусь служить клану Амакова и его главе Юта Амакова», — спокойно принесла клятву лисица. Без какого-то пиетета, не нагружая простую фразу лишним пафосом, а просто выделив главное. «И все, так просто?» — изогнула бровь Сидзука в немом вопросе. «Я проиграла. Все честно», — отозвалась Тамама и снова посмотрела на меня. «Что мне делать, Хаймэм? Честно говоря, я пока не представлял, куда бы ее пристроить, чтоб не валялась на диване без дела. Несмотря на клятву, возвращать ей силы я пока не буду. Хотя она вроде отнеслась ко всему этому гораздо серьезней, чем пытается показать. По крайней мере, если я сейчас сниму с нее блокиратор, какое-то время она действительно будет мне служить. Но я не знаю, сохранится ли это ее отношение дальше или же она изменит свое мнение насчет необходимости держать клятвы. В общем, как и Сидзуку в свое время, Тамама теперь на испытательном сроке. Кая, у тебя теперь еще одна помощница. Ты превращаешь меня в надзирателя? — недовольно буркнула домовая. Нет, покачал я головой. Ты хранительница этого дома, а она мой слуга, который пока еще не заслужил доверия и остается в клане на испытательном сроке. Можешь заставить ее мыть полы, стирать одежду, подметать двор, а если посчитаешь, что она задумала предательство, то просто убей на месте. Или попроси меня или Химари, ее рука не дрогнет. Не дрогнет, — кивнула кошка. — Моего слова тебе недостаточно? — спросила Тамама. Извини, но нет, — покачал я головой. Мой ответ обидел лисицу, но, тем не менее, она признавала мою правоту в данном вопросе и возмущаться не стала. Ясно, я поняла, — вздохнула домовая. — Присмотрю за ней. И учти, она лапала Химари, даже больше, она впилась своими клыками в ее нежную грудь. Милорд, — возмущенно мявкнула кошка, прикрыв мне рот ладошкой. Но, Кая уже услышала все, что должна была. Ее взгляд, направленный на нашего нового члена семьи, был подобен восходу кровавой луны. Сама лисичка еще не понимала, во власть какого тирана попала. За мою кошечку домовая на ней отыграется как следует. Но, лиса меня удивила. Уже к вечеру в ее чувствах появился интерес. Словно она неожиданно нашла что-то такое, что долго искала. И с этим ее уверенность в собственной клятве окрепла еще сильнее. Правда, это не мешало ей ворчливо рычать, когда Кая начинала ее тиранить. Тем не менее, девушка упорно выполняла всю доверенную ей работу, надеясь заслужить хоть немного доверия. Это удивительно, учитывая то, что Агиха до сих пор иногда подумывает о побеге. Видя, что одноглазому кузнецу здесь нравится и к нему все относятся довольно хорошо, Девушка может спокойно оставить его здесь и сбежать. Я же надеюсь вскоре дать ей новую руку и тем самым получить парочку очков лояльности от этой Айкаси. Амакова сама разбудила меня утром. Кая, что случилось? Тама доставляет проблемы, убить ее? Нет, к вам гость. Как-то обескураженно сообщила девушка. Хаймэм, кто это? Я не знаю, но это что-то странное. Вздрогнула домовая. Пожалуйста, будьте осторожны. От этого существа веет чем-то неправильным. Ох, Кая, мне приятно, что ты за меня беспокоишься. Ладно, разбуди остальных, пусть будут готовы. Впрочем, это было излишне. Неправильность гостя была не совсем тем, что я себе представлял. Сперва я направился к парадному входу, чтобы встретить гостя, но Кая направила меня на задний двор. И, уже снаружи, я увидел, как из леса к нашему поместью выходит она, или он, двухметровый атлет. Натуральный качок, просто гора мышц, мужик с большой буквы. Вся загвоздка только в том, что одет он был в платье с рюшечками и бантами, а в руках у него был пластмассовый жезл с навершием в виде розового сердечка. У меня глаза чуть из орбит не выскочили при виде этого. «Я девочка-волшебница Милтян», — пробасил он, увидев меня. «Добрый волшебник сказал, что вы, мудрый отшельник, можете наделить меня магической силой, дабы я могла бороться со злом. Ауэм». Я раскрыл рот, но так и не нашел, что сказать. «Он велел передать вам это». Милтян оттянула свое декольте и достала оттуда конверт, протянув его мне. «Честно, я бы даже брать его не стал, не будь он скреплен печатью, изображающей очень знакомый мне посох. Три вопящие головы. Проходи», — сказал я, беря конверт дрожащей рукой. После чего велел Кае напоить гостя чаем, а сам вскрыл конверт и начал читать послание Шиагората. «Это просто возмутительно. То, что ты сделал, я категорически негодую. Нет, мне нравится, что ты решил использовать мои чары на метле, это забавно, но то, что ты сделал с самими чарами, это ужасно. Ты лишил их самобытного хаотичного очарования. Да, эта метла все еще превращает всякую всячину в другую всякую всячину, но разве это весело, если среди всякой всячины не может вдруг оказаться дракона, желающего твоей смерти? Я о чем? Да, я знаю, когда ты используешь метелку и, теперь мне придется вмешиваться каждый раз, когда результат получается слишком скучным. П.С. Ах да, еще, эта молодая леди, мечтающая стать девочкой-волшебницей. Поможешь девочке, спасешь мир, а еще, это будет забавно. П.П.С. Все, у меня больше нет времени, скоро смена караула и мне нужно идти охранять тюрьму. Это очень скучно, но я еще не нашел способ избавиться от проклятия. Отложив письмо, я помассировал переносицу, словно у меня была мигрень. Абсолютный аргумент окончательно превратился в оружие последнего шанса. Без действительно веской причины к метелке лучше вообще не притрагиваться. «Мудрый отшельник, вы поможете мне?» — робко спросила меня Мил. «Похоже, мне не оставили выбора», — прошептал я. Письмо вспыхнуло в моих руках, но... Все же, весточка от принца безумия заставила меня улыбнуться. Я даже задумался о том, что это существо плохо на меня влияет. Ведь эту метелку я создал не потому, что чары Вабаджека были очень могущественны. Мной двигало нечто ребяческое. Проще говоря, я создал абсолютный аргумент просто по приколу. И теперь, раз уж сам Шиагорат попросил помочь этой Милтян, оставишь здесь свой жезл и боевой костюм. Вернешься за ними через неделю. Тогда все будет готово. Вы правда можете это сделать, дать мне магическую силу? Восторженно подскочила Мил. Прижав свои могучие кулаки к груди, она посмотрела на меня сияющими детскими глазами. Да, ты обретешь магию, Милтян, я обещаю. Глаза девочки-волшебницы заблестели. Если хочешь, я могу тебя познакомить с другой девочкой-волшебницей. Коварно улыбнулся я, вспомнив о своей, вроде как, невесте. Вы знаете настоящих девочек-волшебниц, как Мая-Мая-Магика. Я знаю прекрасную лунную принцессу. И вы познакомите нас, конечно, кивнул я. Почему только мне приходится проходить через все это? Пусть она тоже страдает. Простите, ничего, Милтян, не бери в голову. Это я о своем. Спасибо вам, мудрый отшельник, поклонилась Мил. А потом случилось страшное. Велев девочке-волшебнице оставить мне свою экипировку, я не задумался о том, что она может начать раздеваться прямо тут. И, когда это началось, я просто онемел от шока. Все, что я мог сделать, это испуганно вжаться в кресло. Отвернувшись и закрыв глаза, Я нащупал в кармане смартфон и позвонил Куис. «Ютик, это ты? Я так рада, что ты мне позвонил. Куис, прошу, спаси меня», – прошептал я. «Что? Что случилось? Где ты?» «Наихара». «Куис, быстрее, оно здесь. Сейчас буду, Ютик, держись. Что у тебя происходит?» Я услышал через трубку, как ведьма громко хлопнула дверью и уже побежала куда-то. «Все, Куис, я жду, оно может услышать». Ведьма Джингуджи добралась до Наихары в рекордные сроки, даже 5 минут не прошло. К слову, все мои Айкаси, которые уже должна была поднять Кая, вовсе не спешили меня выручать. Они прятались по темным углам, молясь о том, чтобы их не коснулся взор Мил. «Ютик, что?» Ворвалась бесстрашная ведьма в дом, чтобы спасти своего принца. На нее с восторгом уставился огромный волосатый качок, на котором были только трусы и носки. «Куис, познакомься, это Милтян, девочка-волшебница. Привет, я Милтян, ня». Ведьма в ужасе отступила, когда Мил сделала шаг навстречу. «Кая, забери вещи Мил, их нужно постирать». «Нет, господин, смилуйтесь». Тут же прозвучал ее испуганный голосок. Казалось, будто она шепчет прямо мне в уши. «У тебя же есть миньоны. Не хочешь сама, заставь Агиху или Тамама. Так и сделаю. Эта лисодраная будет знать, как трогать мою Химари». И, уже через минуту в гостиную комнату быстренько забежала испуганная девочка, подобрала костюм девочки-волшебницы и также быстренько убежала. «Юта, это кто был?» В шоке проследила за ней Куис. «Она новенькая в клане. Тама-чан», — пояснил я. «Тама, она же, да, девятихвостая, да, золотошерстная, да», — снова кивнул я. «Ютик, да, мне нужен аспирин. Позвольте, прекрасная лунная принцесса, я знаю заклинание, которое может помочь», — заявила Милтян. Куис с сомнением посмотрела на Мил, но девочке-волшебнице не нужно было разрешение. Взмахнув руками и встав в позу супергероя, она начала посылать в ведьму воображаемые лучи добра. Боль, уходи, во имя любви. Ладно, можете пока пообщаться, а я займусь тем, чем должен. Поднимаюсь с кресла. Юта, куда ты? Один безумный бог подкинул мне работенку, сообщаю ведьме. И, подхватив жезл Милтян, убираюсь отсюда поскорее. Раньше начну, раньше закончу. Я понимал, что играю с огнем. Это все влияние Шиагората. Но, раз уж он так печется о чарах своего Ваббаджека, то, будет забавно, наделить этой силой Милтян, которой он покровительствует. И это будет не мой вариант абсолютного аргумента. Я постараюсь воссоздать оригинальные чары хаотичного преображения, насколько вообще смогу это сделать. Впрочем, думаю, тут Шиагорат возражать не будет, ведь это довольно забавно. Милтян, ты будешь настоящей девочкой-волшебницей, я тебе обещаю. В душе ты уже стала ею, я же дарую тебе ее силу. Глава 23. Круглый стол. Справился я даже не за неделю, а за 3 дня. Почти все из того, что я собрался сделать для Мил, уже существовало в виде различных наработок. Игрушечный жезл превратился в могущественный хаотичный артефакт. Хоть полностью повторить чары Ваббаджека у меня не вышло, но, кажется, жезл от этого получился только мощнее и хаотичней. Что же касается наряда девочки-волшебницы, то его я зачаровал так, чтобы он мог защитить свою хозяйку в самых экстремальных условиях. Да еще и добавил от себя пару браслетов, колец, сережек и накидку, купленную в тематическом магазине. Последним моим подарком стал магический дрон. А так как Мил возвращалась каждый день, чтобы узнать о прогрессе, то, закончив работу, я сразу же и вернул ей вещи. «Будь осторожна, Милтян, я заключил в этот жезл могущественную силу, только чистый сердцем сможет правильно ей распорядиться». «Я чиста сердцем», — уверенно пробасила Мил. «Знаю, иначе я бы не стал тебе помогать. Спасибо вам, мудрый отшельник, вы исполнили мою мечту. Да-да, теперь иди и карай зло во имя Луны или чего там, во имя любви». «Да, именно, любовь. Покажи им силу любви. Я принимаю ваши наставления, а мудрый отшельник, можете ли вы направить меня? Чего тебе еще от меня надо, чучело? Найти зло и покарать его? Это уже твоя задача, Милтян. Для этого и нужны девочки-волшебницы. Вы правы», — сжал свой могучий кулак Мил. «Я вас не подведу». «Очень хорошо, я в тебя верю. Ступай с миром. Моя благодарность не знает границ». «Как скажешь, может, ты уже начнешь искать это свое зло. Мне до сих пор не верится. Да проваливай ты уже из моего дома». Не выдержал я. Бугай даже как-то испуганно сжался. «У меня еще много работы, а ты меня отвлекаешь. Иди, исполняй свое предназначение девочки-волшебницы и оставь меня в покое. Как скажете, отступила Мил. На этом мы и расстались, и я искренне надеялся, что эта Милтян больше не вернется. Конечно, было бы интересно посмотреть со стороны, как она будет крушить логику и здравый смысл, но участвовать в этом я не хочу. В любом случае, это чучело, наконец-то, покинула мой дом, и я мог вздохнуть с облегчением. Да, бывают люди со странностями, но вот это для меня уже перебор. Впрочем, мне действительно было чем заняться. О том, что наследник Макова пленил девятихвостую лисицу, уже знали все, кому это было интересно. Куэс не стала бы меня сдавать кругу экзорцистов, но эта информация уже не была тайной. Четвертый отдел растрезвонил о моей абсурдной победе, и теперь круг экзорцистов через лунную ведьму приглашал меня в свои ряды. Точнее, я, как бы, уже являюсь частью круга, как глава клана Амакова. Сейчас же встает вопрос о моем признании другими кланами круга. Они также настоятельно рекомендовали привести к ним плененную Тамама, чтобы экзорцисты могли своими глазами оценить, способен ли я контролировать нового духа. Впрочем, все это было выражено в виде просьбы, а не приказа. А я, тем временем, неожиданно обнаружил решение проблемы Химари. Точнее, это решение мне преподнесла на блюдечке новенькая. Несмотря на свою внешность, она одна из древних, так что, я решил спросить ее, знает ли она что-нибудь о проклятии багрового клинка. «Нет никакого проклятия», — лаконично ответила лисичка. «Хэмэм, и что это значит?» Тамама как-то невзначай подобралась ко мне поближе. В ее действиях не было никакой угрозы, но какой-то расчет имелся. «Она боится своей силы», — пояснила девушка. «Не использует ее, но, если придется, сила опьяняет. Кажется, я понял. Хочешь сказать, что Химари просто не пользуется большей частью своих сил и непривычно к ней? И если ей вдруг придется использовать эти силы, то ей снесет крышу?» «Да», — подтвердила лиса. «Конечно, слова лисы не были ложью, но она сама могла ошибиться. И, тем не менее, ее утверждения соответствовали моим собственным догадкам. Решение очевидное — просто дать кошке понемногу высвобождать свою силу, пока она не полностью с ней не освоится. Все гениальные, просто. Хотя не все простое гениально, это тоже нужно помнить. Лиса, очевидно, судит по-своему, как очень сильный дух. Мне вдруг вспомнился Довокин. После поглощения души дракона он начинал вести себя немного неадекватно, словно каджит под лунным сахаром. В общем, версия Тамама более чем заслуживала быть рассмотренной и принятой к сведению. И, учитывая все факты, я решил снова проверить кошку магией. И снова я не нашел никаких следов проклятия. Все сводится к тому, что мои первые впечатления о Химаре были верными. Она просто немного садистка в душе. Юта, побеспокоила меня Мидзути, незадолго до того, как я отправился на встречу круга. Да, Сидзука, я хочу тебя кое о чем попросить. Взяв небольшую паузу, девушка как-то неловко помялась и продолжила. Я последняя из своего рода, знаешь ли, мне уже стало понятно, о чем именно хочет попросить девушка. Ты теперь часть нашей семьи, заметил я. Мне хочется большего. Раньше я думала подождать, но, после того, как ты рассказал о своем перерождении, в общем, посмотрела мне в глаза змея. Я хочу ребенка, от тебя. Да ну ладно, я не против. Все же, наша семья довольно необычная. Если у меня вдруг появятся дети, то у нас всегда найдется кому за ними приглядеть. К тому же, укрепился я здесь неплохо, так что, вопрос безопасности стоит уже не так остро. Ну и, наконец, дети Сидзуку будут сильными Аякаси, которые со временем сделают наш клан только сильнее. Вообще не вижу причин быть против. Разве что, после Мидзути, о таком меня может попросить и Химари, а потом еще и Гинка. Ну и, Куэс также может взбрести в голову, что она начала отставать и ей тоже срочно нужно дитя. В общем, торопиться с естественным расширением семьи я не хочу. Ладно, если что, так и скажу, что не хочу так резко обзаводиться множественным потомством и, для начала, хватит одной Мидзути. Юта, заулыбалась змея, бросившись мне на шею. Впрочем, сам процесс с мало чем отличался от моего обычного вечера в компании моих защитниц. А о том, дали ли мои старания Мидзути то, чего она так хотела, мы узнаем только позже. По крайней мере, в данном плане у Аякаси все как у людей. А пока, такого даже я от тебя не ожидала, вздохнула при встрече Куэс. Ты о чем? Изобразил я невинность. Тамама Номае, удобно устроившаяся у меня на ручках, только окинула ведьму безразличным взглядом. Но, хотя внешне она этого и не выражала, на самом деле лисице было любопытно, кто это вообще такая. Хоть они уже и виделись один раз, но знакомы еще не были. «Кто это?» – спросила меня лисица. «Это Куэс Джингуджи, моя невеста», – представил я лунную принцессу. Лицо ведьмы засияло счастливой улыбки. Девушка старательно пыталась сохранить невозмутимость, но, похоже, ее слишком уж обрадовало то, как я ее представил. «Ютик, казалось, Куэс сейчас взлетит, все ясно», – флегматично сообщила Тама и отвернулась от ведьмы. И, собственно, от такого ответа моя невеста и опомнилась, взяв себя в руки, а от меня не укрылось промелькнувшее в эмоциях лисицы желание впиться зубами в плоть Куэс. У малышки чуть ли слюнки не потекли от мысли о том, какой же должна быть вкусной эта девушка. Да, я уже начал привыкать, что эта Кьюби рассматривает всех также из позиции гастрономического интереса. Сидзуку, например, кажется ей довольно вкусненькой, а вот Ринка совершенно не интересна лисе в качестве обеда. Со мной же все немного сложнее. Однозначно, через некоторое время после своего пленения лиса определилась, что я, в общем, очень даже аппетитный, но, при этом, у нее нет желания вонзить в меня клыки. Она уже несколько раз удерживала себя от того, чтобы не облизать меня, как это делает Химари. Хмм, возможно, у Химари тоже похожие причины ее любви лизаться. Тут все дело в том, что я постоянно распространяю вокруг себя энергию света Амакова. Для духа вроде Тамама это просто деликатес. Ей достаточно находиться рядом со мной, чтобы насыщаться и становиться сильнее. Точнее, пока она только восстанавливает свою прежнюю силу. Собственно, именно поэтому она и устроила охоту на Айкаси, пожирая их и абсорбируя души Якой. Она наращивала утраченную после перерождения силу. Да, лиса долгое время была мертва, в прошлом у нее нашелся враг, сумевший одолеть и убить лисицу. Но, вот, спустя века, она возродилась, и снова нашелся противник, сумевший ее одолеть. Но, на этот раз убивать ее не стали. И, пожалуй, она понимала, что я нашел бы способ убить ее окончательно, не согласись она на сделку. А теперь эта кровожадная древняя пигалица балдела у меня на руках, греясь в свете Эмакова. Но, вернемся к настоящему. Куэс была моим сопровождающим, человеком, что и привел меня в круг экзорцистов. «Знаешь, Ютик, если ты хотел впечатлить кланы вот этим», — девушка кивнула на лисицу, — «то у тебя получилось. Я старалась оградить тебя от их влияния, но, услышав о том, что ты победил девятихвостую, они решили, что дальше тянуть уже нельзя». «Да, спасибо, встречаться с кланами раньше мне было бы не с руки, но, могла бы и рассказать». Куэс посмотрела на меня с немым вопросом. Похвалил я ее или критиковал сейчас? Ладно, неважно. Лучше скажи, ты можешь ее контролировать? Это не один из твоих добреньких духов. Сидзука при первой встрече пыталась меня убить. Хмыкнул я. Мы с Химари вдвоем едва сумели с ней совладать. Но, если Айкаси уже повержен, я могу очень крепко схватить его за горло. Это так, подтвердила лиса, погладив татуировку ошейника. Куэс, не недооценивай меня так. Хорошо, Ютик, вздохнула ведьма. Тогда, пошли со мной. Девушка протянула мне руку, а за ее спиной исказилось пространство. Ее магия меня уже интересует некоторое время. То, как она создает порталы. Да и вообще, это не первый фокус с пространством, который демонстрирует мне лунная принцесса. В любом случае, пока я просто взялся за протянутую мне руку и мы вместе вошли в искажение. Таким образом мы быстро добрались к дворцу Цучимикада. Да, это строение именно дворец, по сравнению с ним мой особняк в Наихаре кажется простой деревенской избушкой. Но, учитывая, как мой клан уже успел разрастись, то моему дому не помешало бы расширение. Встретили же нас здесь довольно хмурые ребята из первого клана. Причина их недовольных лиц сейчас сидела у меня на руках и с любопытством разглядывала окрестности. Может, они даже и не Цучимикада, но, как минимум, служат им. Прошу, Джингуджи сама, Амакова сама, все ждут только вас. Значит, они пришли раньше? Да, хмыкнула ведьма. И хоть мы пришли вовремя, на нас будут смотреть как на опоздавших. Простите, мы вовсе не хотели заставлять вас чувствовать себя неловко. Да они издеваются. Взгляд Куэс прямо-таки прожигал этих экзорцистов. Ну, в таком случае, Куэс, слушай, а эти кланы, они всегда себя так ведут, в большинстве случаев, кивнула ведьма. Захотелось мне, в общем, поддержать свою подругу. Да, я, честно говоря, ожидал большего. Собственно, наши сопровождающие быстро смекнули, что лучше не вестись на провокацию и помолчать. Так мы и дошли до зала с круглым столом. Глядя на это, Куи столько хмыкнула, вспоминая сказки о короле Артуре. Меня же больше заинтересовали те, кто сидел за этим столом. Что осталось от 12 прославленных семей охотников? Наследник клана Цучимикада, парень Айджи, он как-то гостил в нашем поместье, когда я был ребенком, а теперь он возглавляет самый многочисленный клан охотников на данный момент. Ну, я по крайней мере помню его имя. В сторонке сидит бледная тощая девчонка с немного безумным взглядом, словно ее взгляд рассредоточен сразу по всей комнате. Скорее всего, она из клана Икаин, и две молодые жрицы Кагамимиори. Добавим к этому Куэс и меня, и вот все, что осталось от охотников Японии. Ну, нужно учитывать, что за спинами каждого присутствующего стоят их кланы, главные ветви сильных магов и целые семьи вассалов. Приветствую Ютамакова. Посмотрел на меня Айджи. Добро пожаловать в круг. Я Айджи Цучимикада, глава лидера кланов экзорцистов. Вообще, глава клана мой отец, но из-за состояния его здоровья, кланом руковожу я. Прошу понимания, я только пожал плечами. Меня вполне устраивает то, что навстречу пришло лишь молодое поколение, а не закостенелые старики. Хотя это и удивительно. Клан-лидер, удивился я, разве круг экзорцистов не подразумевает равенство всех кланов? Да-да, Амакава-сан верно говорит. Весело оскалилась девчонка Икаин. Кстати, я Хицуги Икаин. И, ты ее, все же, привел сюда. Я просто в восхищении. Приятно познакомиться. Улыбаюсь девушке. Поверить не могу, притащить эту штуку сюда. Вздохнула младшая из двух жриц, неприязненно покосившись на мою лисичку. «О чем ты вообще думал, Айджи, когда приглашал ее, Хисузу?» Одернула ее старшая жрица. «Да, Юта, это настоящая жрица с большими сиськами, Кагамимори Касури. По ее пошлому телу не скажешь, но она девственница». Хицуги говорила это полушепотом, приблизившись ко мне. «Так что, жрицы хоть и поняли, что говорят о них, но что именно сказала Икаин, они не расслышали. Не понимаю, зачем мне нужно это знать, но спасибо за информацию», — кивнул я Икаин. «Эта девчонка мне уже нравится, она забавная, обращайся. Информация — это моя специализация. Если наймешь меня как детектива, я скажу тебе, какого цвета ее трусики, и фотографии в качестве доказательств, разумеется. Интересное предложение. Дашь свои контакты?» «Нет, меня вовсе не интересовали трусики Касури. Но вот иметь контакты клана аналитиков будет весьма полезно. А раз уж Икаин сама предложила мне обращаться к ней с заказами, то, если понадобится, я так и сделаю. Если хочешь, я могу показать тебе свои», — бесстрастно заявила Тамама. «Не стоит Тама». Погладил я девушку по голове. Кухи-хи-хи. Наши перешептывания с Икаин обошли стороной остальных только потому, что Куи сначала спорить с этой Хисузу. Это только доказывает способность Амакова. Кто другой мог бы подчинить подобного Айкаси? Икай есть Икай. Даже такой гайбзин, как ты, должна это понимать. Как вообще Амакова контролируют своих демонов? Не станут ли его зверушки угрозой, пострашнее нашествия Айкаси? А ты все такая же брюзжишь, как старая бабка. Да ты, Хисузу, одернула старшая жрица свою товарку. Куис, а это уже я окликнул ведьму. Мне приятно, что ты так рвешься меня защищать, спасибо, но, тут я и сам могу ответить. Тем более, именно из-за этого меня пригласили сюда. Не совсем, заметил Цучимикада. Ты приглашен сюда лишь потому, что являешься главой шестого клана экзорцистов. Правда, что недавний инцидент с Тамаманомой вызывает у нас опасения, и этот момент мы также хотим пояснить. Но, главное то, что ты один из нас. Кстати, на мою шпильку про клан-лидер он так и не ответил, воспользовавшись хаосом в разговоре, просто проигнорировал эту тему. Нас и так осталось слишком мало, и я рад, что твой клан вернулся в круг, — продолжил Айджи. С этого момента ты полноправный член круга экзорцистов. У кого-нибудь есть возражения? Нет, никаких возражений, — бодро подняла руку Икаин. Он еще очень молод, но, без сомнения, очень талантлив, — уже более спокойно заявила Хисузу. Молод, — хмыкнул я. Странно слышать это от сверстницы. Не обращай внимания, Юта, в душе она старуха, — насмешливо прошептала мне Хицуги. Мы не возражаем, — подвела итог Касури. Но есть еще вопросы, касательно твоего клана, Амакава-сан. Все присутствующие обратили внимание на Куис. Ну, разумеется, я поддерживаю своего жениха. Гордо вскинулась девушка. Здесь также одобрение моей матери. Она достала конверт, передав его Цучи Микадо. Впрочем, особо вчитываться в послание он не стал и, быстро вскрыв конверт, только глянул на строчки, после чего отложил бумаги. «Значит, возражений нет», — заключил он. Он уже собрался начать разговор о Тамама, но, пока все одобрительно кивали, я тихонечко так поднял руку. «Простите, конечно, а можно поподробнее узнать о структуре круга? Я, так-то, еще не определился, хочу вступать в ваш кружок по интересам, или нет?» Немая сцена. Такого они просто не ожидали. «А я что? Я действительно плохо представляю, как вообще работает этот круг экзорцистов?» «Что же, разумный вопрос», — кивнула Эйджи. «Круг экзорцистов — это альянс, но мы не вмешиваемся в деятельность друг друга. Мы не обязываем тебя на кого-то работать. Ты можешь жить так, как посчитаешь нужным. Круг же позволяет координировать наши действия при появлении особо сильной угрозы, а также сотрудничество кланов дает нам защиту. Последние 7 лет ты жил спокойной жизнью, только благодаря влиянию круга. Думаешь, правительственные организации не хотели воспользоваться твоим положением, и не только они. Те же Джингуджи с радостью прибрали бы тебя к рукам, и ты стал бы слугой их клана. Я бы такого не допустила», — подскочила возмущенная Куис. «Ты бы даже не узнала, пока не вернулась бы в Японию», — оскалилась Якин. «Твоя мать вполне способна провернуть такой трюк. Но дело не только в твоей семье. Любой другой клан поступил бы так же. Теперь ты понимаешь суть круга экзорцистов, Ютемакова», — обратился ко мне Айджи. «Да, благодарю за пояснение. В принципе, меня все устраивает. Как я понял, членство в круге обязывает меня выступать единым фронтом с вами, если что-то угрожает одному из нас или всему кругу, верно?» — кивнул Цучи Микадо. «Хотя, есть еще кое-что. Я слушаю. Круг экзорцистов поддерживает сотрудничество с правительством, и иногда к нам поступают заказы на уничтожение Аякаси или решение других проблем магического плана, с которым служба безопасности не может справиться самостоятельно. В зависимости от наших способностей, кто-то из круга будет выбран для выполнения таких заказов». «Ясно. А что получает круг от такого сотрудничества? Помимо оплаты заказов, мы получаем достаточное влияние и определенную независимость. В принципе, ничего экстраординарного. Вполне логичная система взаимоотношений магов и государства. И, если они не будут пытаться заставить меня штамповать им партии артефактов по дешевке, то, думаю, мы вполне можем сработаться. Я вижу, тебя это устраивает? Да, я согласен вступить в круг экзорцистов. Так-то, встретили меня здесь довольно приветливо. К тому же, атмосфера в круге довольно приятная, как ни странно. Словно это действительно не альянс магов, а кружок по интересам. И, тем не менее, я ожидал дальнейшего развития событий, когда разговор коснется Тамама. А ведь вопросы могут касаться не только лисицы, но и других моих Аякаси. Впрочем, долго ждать не пришлось. Теперь, Ютемакова, ответь, ты уверен в своей способности контролировать девятихвостую Кьюби? Разумеется. Тама очень послушная. Да, да, кивнула лиса. Эй, это не смешно. Недовольно проворчала Хисузу. А я и не смеюсь, пожимаю плечами. Все очень просто. Тамама была повержена и захвачена в плен, ее силы были запечатаны, и она согласилась служить моему клану в обмен на свою жизнь. Теперь она старается заслужить мое доверие. Если она предаст, то будет казнена, вот и все. Думаешь, сможешь остановить разъяренную Кьюби, если она выйдет из-под твоего контроля? Серьезно спросил Цучи Микадо. А вы думаете, что я не предусмотрел подобный вариант? Этот ошейник, заметила Куис. Я только кивнул, подтверждая ее догадку. Было видно, что Цучи Микадо, как и Кагамимари, хотелось более весомых доказательств. А еще лучше, по их мнению, было бы, просто убей Ятамама. Но развивать эту тему дальше они не стали. Пожалуй, этого достаточно, вздохнула Эйджи. Только не заигрывайся в короля духов, недовольно пробурчала Хисузу. Не забывай, что Якай есть Якай. Спасибо за совет, я рад, что красивые девушки обо мне так беспокоятся. Улыбнулся я этой мелкой стерве и погладил Тамама по голове. Впрочем, Кагамимари не обратили на это особого внимания. Кажется, моя реплика смутила младшую жрицу. Кухи-хи-хи, весело захихикала Якайн. Юта, хочешь пикантные фотографии Хисузу? А вот эту реплику слышали уже все. И, пока жрица Кагамимари в шоке разинула рот, готовясь выдать гневную тираду, я сказал свое слово. Сколько? Ох, не стоит, ты такой приятный собеседник, что я отдам их тебе совершенно бесплатно, Юта», — возмутилась Куис. «Вы», — гневно побагровела Хисузу. «Кстати, я слышала, ты берешь заказы на создание эмутов», — поинтересовалась Хицуги, игнорируя возмущенные взгляды других девушек. «Хочешь сделать заказ? Да, есть пара идей. Дашь свой телефончик?» — подмигнула она мне. «Не вопрос, кухихи, мы определенно подружимся. В общем, прийти сюда стоило хотя бы для того, чтобы познакомиться с этой девчонкой. Хоть она и выглядит как наркоман со стажем, но она прикольная. Кстати, Юта, как тебе Куис? Она милашка, тоже так думаю. И тело у нее просто шикарное. Да, абсолютно с тобой согласен. Вообще, я по девочкам, но ради Куис пойду к тебе в гарем. Возьмешь, если Куис будет не против, будешь второй женой. Я против», — раздраженно заявила ведьма, крепко так вцепившись в голову Икрин. «Ай-яй, мои волосы, Куису, ну мы же шутим, не заводись так». Но, повернувшись ко мне, она добавила громким шепотом: «Мы договорились, берешь меня в жены. Да, атмосфера тут довольно забавная, прямо как в каком-то гаремной аниме. ГВ 24, Луна 18+. В любом случае, хоть встреча прошла лучше, чем я ожидал, тем не менее, поволноваться это меня заставило. Домой я возвращался с чувством облегчения и мыслью о том, что вот сейчас отдохну от всех этих дел, не буду заниматься артефактами. Возьму Сидзуку, Тамама, устроюсь с ними на диванчике, и мы вместе посмотрим какие-нибудь глупые шоу по телевизору». Увы, но дома меня уже ждали гости. «Не только меня, Юта, ты вовремя», — прокомментировала Сидзука. «В гостиной зале нашего поместья расположилось несколько айкаси, принявших человеческий вид. Тем не менее, спутать их с людьми мог только тот, кто даже не подозревал о том, что существуют монстры, способные принимать людской облик». «Ладно, говорите, с чем пришли?» — вздохнул я, выходя к гостям. «Мы пришли просить вас о покровительстве», — учтиво поклонился один из гостей. Судя по горбатому носу и тому, что он сидел, как бы, впереди остальных, да и говорил за всех, он лидер этого табора. «Неожиданно», — удивился я. «Мы знаем, что вы пытаетесь создать мир между людьми и Икой, и мы готовы поддержать вас в этом. Еще более неожиданно, когда это я пытался создать этот самый мир, мы просим у вас защиты и готовы признать вас своим господином. Сколько вас, все здесь присутствующие, что умеете?» А дальше горбатый принялся рассказывать о своей общине. «Те айкаси, что пришли ко мне, они что-то вроде старейшин общины, причем, только некоторые из них могут считаться сильными бойцами. Сильными, где-то на уровне Агихи. Оказывается, раньше в их общине также состояла Сидзука, и она была сильнейшей из них. А это говорит о том, что изначально он вообще были готовы меня убить, но не вышло и Мидзути не справилась с заданием. Хотя, тут больше ее личная инициатива была, но, все равно, большинство же Икой в их группе это запуганные слабые духи. И ладно бы, будь среди них множество хороших ремесленников. Кажется, эти демоны, живя в лесу, совсем одичали. Так, все ясно, это даже не серьезно. Сидзуку, гони этих попрошаек, о торговле тут и речи не идет, им даже платить нечем. Они вели себя как самые натуральные просители, пришедшие на поклон к ярлу, чтобы тот решил все их проблемы. Вот только я не ярл, делать мне нечего, помогать всем подряд за бесплатно. Юта, ты уверен? — удивилась змея. Да, зачем мне вообще эта община? От них больше проблем, чем пользы. Я не собираюсь строить свой город, где люди и Икой жили бы в мире и согласии, кушая радугу на завтрак и запивая ее молоком единорога. Фу, — весело усмехнулась Сидзука. Все единороги самцы, ты знал? А как же они размножаются? — удивился я. Есть и обычные лошади. Тогда я определенно не хочу строить такой город. В любом случае, — Сидзука перевела на своих товарищей виноватый взгляд. — Извините, но я ведь никогда не говорила, что он готов принять к себе всех. — Я понимаю, — кивнул горбатый. — Извините за столь внезапное беспокойство, мы сейчас же уйдем. — Ладно, вы тоже не держите зла. Я устал, вот и настроение плохое. На самом деле я не считаю вас бесполезным табором попрошаек. Мы понимаем, Юта. — страдальчески вздохнула Сидзука. — Ладно, если у вас есть что предложить, мы можем заключить торговое соглашение. Вас интересуют амулеты? Прости, нам нечем расплатиться за такой товар. — С сожалением вздохнул носатый. — Я же говорю попрошайки, — прошептал я Мидзути. Может, я и был несколько груб с гостями, но они просто испортили мне настроение после выматывающей встречи. Сами виноваты, значит, а мне и своих забот хватает, о чужих думать некогда. И, чтобы меня никто не трогал, я отправился в кузницу Ксаса. Хоть и не хотел сейчас заниматься этим, но, что поделать, попрошайки весь настрой испортили. В любом случае, раз Сидзука их не выгораживает и не просит за них, то пусть катится куда подальше, я их не звал. Позже Химари вытащила меня на тренировку, а так как в ней участвовала Гинка, то пришлось еще играть с волчицей. Теперь, с использованием заклинаний, я чувствовал себя более уверенно, бегая с ней. Хотя, волчица все еще поддается, но ощущается это не так явно, как раньше. Вечером я созвонился с Куэс, спросил у нее литературу по магии. Очень уж меня заинтересовали ее порталы. Обрадовавшаяся ведьма решила не только поделиться со мной книгами, но и лично дать пару уроков. Причем, она даже не стала дожидаться до утра, а заявилась ко мне на ночь глядя. Хотя, вообще, было еще только около 8 вечера, так что, пару часов на Куэс я мог выделить. «Если хочешь, можешь остаться здесь на ночь», — самодовольно разрешила ей кошка. «Полушаешь, как милорд меня любит. Ты все такая же вульгарная, Химари», — недовольно взглянула на нее ведьма. «Но, мне тут ни с чем соревноваться, я уже его невеста». «Верно, Ютик, а мне понравилось предложение Икаин», — задумчиво протянул я. «Гарем это очень даже неплохо. Что за предложение?» — прищурилась Химари. «Ютик, даже не думай об этом», — нахмурилась Куэс. «Куэс и Химари сейчас были так похожи, словно сестры. Ты имеешь что-то против Хицуги?» — изобразил я удивление. «Я против гарема», — уточнила ведьма. «Ау, ну ладно, не стал я спорить». Впрочем, опустить эту тему не дала появившаяся в гостиной Сидзука. Мгновенно оценив обстановку, она с крайне довольным видом подошла ко мне, прижалась к моему телу и, погладив себя по животику, нанесла сокрушительный удар. «Юта, у нас получилось. Спасибо тебе за этот подарок, ты», — опешила кошка. «Что это значит?» — насторожилась Куэс, уже понимая, что ее ждет нечто шокирующее. «Интересно, кто это будет, мальчик или девочка?» — выдала змея. «Когда на мне сосредоточились требовательные взгляды девушек, я только пожал плечами. Что?» — она попросила, а мне несложно. «Милорд, тогда и я тоже». «Ю-ю-ти-ик», зловеще протянула Куэс. «Меня ты игнорируешь, а этих уже умудрился обрюхатить эту нечисть». Из коридора в гостиную выглянула Тама, оценила обстановку, увидела чуть ли не взбешенную ведьму, подумала немного и нырнула обратно в коридор, скрывшись в глубине поместья. «Я же сумел вовремя активировать оберег». И, когда разъяренная ведьма проломила крышу потоком магии, взлетев, меня и Сидзуку даже не задело, а вот Химари отцарапала щепками. «И кто будет мне дом чинить?» Вздыхаю, глядя на улетающую в небо ведьму. Где-то высоко взорвался настоящий салют разрушительной магии на фоне вечернего неба и восходящей луны. Примени она подобное заклинание здесь, то совсем уничтожило бы мое поместье. «Да что творит эта ведьма?» — гневно воскликнула Химари. «У нее истерика», — как-то виновато сообщила Мидзути. «Кстати, я ведь тебя еще не порол». «Да», — опустил я взгляд на змею. «Пришла моя очередь», — смиренно уточнила Сидзука. «Да, она бы все равно узнала, но ты нашла самый подходящий момент для этого, и не говори, что это была случайность. Прости, эх, ладно, тобой займусь позже, а пока мне стоит догнать Куэс. Если ты пойдешь за ней, то она», — начала Сидзука, но, подумав, вздохнула. «Хорошо, иди». Призвав свой новый посох, я скастовал заклинание левитации и вышел через дыру в крыше. Вообще-то, я не совсем скастовал это заклинание, все дело в посохе. На самом деле, это такой же шедевр, как и моя броня. По сути, это даже не один посох, а десятки посохов, объединенных в один. В него заложено несколько десятков полезных и сильных заклинаний, которые можно активировать практически мгновенно. Только самые мощные заклинания требуют несколько секунд на накопление заряда. Ради этого мне пришлось пожертвовать запасом энергии посоха. В нормальных условиях его хватит всего на пару использований. Но, фишка тут в том, что, как и броня, он питается моим светом. И, пока посох в моих руках, я могу колдовать практически бесконечно, в то время, как другой маг просто не сможет реализовать потенциал этого артефакта. Да, той духовной энергии, которую производит моя способность, хватает для бесперебойного питания двух этих артефактов. «Не ходи за мной», — крикнула на меня Куэс, когда я поднялся до ее уровня. «Так я и не хожу, мы левитируем», — Знаешь ли, Юта, лицо Куис выражало сомнение. Да я это, просто выражение заразное. Давай лучше поговорим о нас. Хочешь, в чайную сходим, или к тебе в отель? Сперва она явно хотела меня послать, но не стала. Вздохнув, она заметно смягчилась, взяв себя в руки. Хорошо, пойдем ко мне. Протянув мне руку, она открыла портал. Я все еще не понимаю, как она это делает, но, думаю, скоро разберусь. А пока, просто беру протянутую руку и перемещаюсь вместе с ведьмой в ее логово. Короткое мгновение дезориентации, я плюхаюсь на мягкую постель. Думал, сейчас начнем разговор, будем решать, как строить отношения. Ага, как же, не успел я еще ничего сделать, как на меня навалилась приятная мягкость женского тела, а губы Куис коснулись моих в жадном страстном поцелуе.